Косплей Сергея Юркина. Айдол Ян. Книга 4, часть 3. Трек 1. Место действия: Корея. Аэропорт Инчхон. Время действия: 4 августа. Блин, да что же это творится-то такое? Прилетели, называется, домой. Убийство просто какое-то, а не встреча, изнуренная промоушеном группы. «Предатели! Предатели! Предатели!» Скандируют какие-то идиоты откуда-то справа. «Корона! Корона! Корона!» Скандируют нормальные люди слева. Кроме этого двойного целенаправленного вещания, вокруг присутствует размазанный в объеме хаотичный визг и ор. Что вообще происходит? Месяц провели на чужбине, и вдруг такие перемены в стране. Кюри наваливается мне на бок, толкая в сторону. Идем в плотном окружении секьюрити и полицейских. Вокруг пульсирует, сжимаясь и разжимаясь, толпа, состоящая в основном из школьников. Мне так кажется. А джумы в кепках вокруг не мелькают. Одна молодежь какая-то скачет. Дурная. Подхватываю Кюри под локоть, удерживая ее на ногах. Блин, если не охрана, затопчут нафиг. Что-то промелькивает надо мной, привлекая внимание. Поднимаю голову вверх, не поняв, что это было. Шмяк. Нечто мягкое ляпается мне на лицо, залепляя правый глаз. Место действия: Корея, дом мамы Юнми. Время действия: вечер. Сижу, вяло ем, вяло слушаю сынок, которая с азартом рассказывает маме о поездке. Онни начала с самого начала и, судя по количеству подробностей, которые она выдает, рассказывать ей хватит еще дня на 4 минимум. Может, все же не зря она направила свои стопы в турбизнес? Умение рассказывать – это хлеб для гида. Хотя таскаться по городу в любую погоду, да неизвестно еще с какими идиотами, это еще та работенка. Я уже вкусил. Хоть немного и недолго, но достаточно для того, чтобы понять, ну ее такую работу. Работа должна работаться сама, чтобы у человека было время на сон и на жизнь. Поэтому сижу, обдумываю более интересный вопрос, чем слушание пересказа. Как мы промоушен отработали? Думаю о деньгах, заработанных нелегким трудом. Хоть пока их на руках нет, но Юсон обещал, что в течение нескольких дней после возвращения размер заработанного в Японии будет рассчитан бухгалтерией и поделен согласно условиям контракта. Так что деньги уже как бы есть. Куда бы их теперь деть? Желательно с умом. Без ума это не вопрос, а вот с умом. Дом купить? Не, с такими ценами на жилье, как здесь, этих денег точно не хватит. Если хватит, то только на какую-нибудь квартиру-пенал в новостроечной окраине, в которую входишь, и сразу от порога начинается кровать. Она же кухня, стол, шкаф и диван. Хорошо, если ванна и туалет будут отдельно. А на что тогда потратить, если не на жилье? Вложить в бизнес? Какой? Кстати, чем дело кончилось с проектом переезда семейного кафе в торговый центр? Думаю, на покупку оборудования и оплату аренды помещения на несколько месяцев вперед денег должно хватить. Правда, там еще появится персонал, который хочет получать зарплату каждый месяц. Будет ли прибыль? В принципе, судя по примерной оценке числа имеющихся у меня поклонников, заведение пустовать не должно. Повешу на стены свои плакаты. Что мне нельзя делать по договору с агентством? Может тогда попросить Red Alert туда свой штаб перенести? Но наедят ли они на прибыль за месяц или нет? Нужно спросить у мамы, как у нее вообще бизнес-то идет. Дождавшись паузы в рассказе сынок, задаю маме вопрос. «А почему ты спрашиваешь, дочка?» – удивляется мама. «Думаю, куда пристроить деньги», – объясняю я и поясняю. «За промоушен агентство должно мне неплохо заплатить. Хочется потратить заработанное с умом, чтобы не было потом мучительно больно». Сунок перестает рассказывать, как там оно было, и вытаращивается на меня. «Ты подумала насчет смены твоего алканария на что-то более трезвое и приличное? спрашиваю я у нее. «Может, вложим деньги в твое образование? И что у нас с проектом переезда кафе в торговый центр? Ты ведь делала бизнес-план. Чем дело закончилось?» После моих вопросов он не задумывается. Я жду. «Мой университет не Алканарий», – начинает сынок с обиды за свое учебное заведение. «У меня сложилось другое впечатление. Впрочем, не надо было так грубо. Это ее альма-матер, какой бы она ни была». «Извини, я была не права», – винюсь я. «Но все-таки ты уже что-то думала на тему своего образования? Ты же хотела заняться логистикой?» «Ну, я не знаю», – неопределенно высказывается Онни. «Мне подумалось, что в мире есть более интересные занятия». «Например?» – с подозрением, смотря на нее, спрашиваю я. «Шоу-бизнес, например?» – уводя глаза в сторону, обтекаемо произносит сестра. «Пф, и как ты себе это представляешь?» – интересуюсь я. «Ну, в этом бизнесе есть разные работы», – поясняет сынок, как ей видится. «Визажисты, костюмеры, операторы. Потом там есть люди, которые работают с финансами. Финансы – это очень важно». Перестав смотреть в угол, он не возвращает свой взгляд обратно и осторожно смотрит на меня. «И?» – подталкиваю я ее продолжать. «И я подумала, что шоу-бизнес – это интересно», – сообщает сынок. «Я могла бы изучить какую-нибудь нужную профессию и работать вместе с тобой». Вижу, как у мамы после слов «вместе с тобой» выражение лица сменяется с удивленного на одобрительное. «И потом, мы же пели с тобой вместе на шоу», – добавляет еще одну соломинку Онни. «Всем понравилось». «Вы вместе выступали?» – удивляется мама. «Чем мы там только не делали?» – со вздохом говорю ей я. «Промоушен внезапно затянулся, а наши все к этому оказались не готовы. И японцы к этому тоже оказались не готовы. Но поскольку все хотели всего и сразу, то между договоренностью об участии в шоу и съемками самого шоу получалась разница всего в день-два. Поэтому в сценариях было полно всяких внезапных творческих озарений и импровизаций. Мы там и киомишничали, и доски руками ломали, и в игры всякие дурацкие играли. То с бобами, то со стаканчиками, то с шариками. Язык японский коверкали, произнося трудные фразы. Самыми нормальными были кулинарные шоу. Там можно было перехватить чего-нибудь вкусного. Однажды на одном из шоу кому-то из продюсеров пришла в голову идея уйти вглубь веков. Предложили исполнить что-то из раннего творчества группы. Санбэ исполняли, а мне, поскольку это все еще было до моего прихода в группу и хореографию я не разучивала, предложили отдельно исполнить что-то из раннего своего. Ну, я и вспомнила, как мы с сынок «I Can Stand the Rain» готовили. Минусовка у меня была в телефоне. Попробовали с Онни, она все помнит. Мы вместе и выступили. Я подумала, что у моей старшей сестры тоже должна быть своя минута славы. «А почему я не видела этого шоу?» – спрашивает мама. «Не знаю», – опять пожимаю я плечами. «Наверное, ты пропустила. Но ничего страшного. Это было совсем недавно. Найти видео будет нетрудно. Главное – вспомнить, как то шоу называлось». «Токи-ча», – с готовностью подсказывает сынок, «на 32-м кабельном канале Камагая». «О», – говорю я, – «он не все помнит. Найдем». «Я старалась посмотреть все передачи с твоим участием», – говорит мама. «Но, похоже, что-то пропустила». «Наверное, это из-за того, что страна другая, и не все тут показывают», – делает предположение сынок и спрашивает у мамы. «Что говорят о нашей поездке в Японию?» «Ой, да ну его нафиг», – машу я рукой на сынок, вспоминая встречу в аэропорту. «К черту эту политику! Завтра тебе все покажут и расскажут во всех подробностях. Мы дома. Давайте проведем вечер в семейном кругу, без этих всяких идиотов снаружи. Поговорим о своих проблемах, о будущем. Онни, расскажи лучше, что там с торговым центром? Есть смысл затеваться в нем с кафе или нет?» «Ну, по поводу торгового центра», поднимая глаза к потолку, начинает сынок. «В общем, можно заключать с арендодателем договор на аренду помещения и начинать работать». «Да?» Удивляюсь я такой краткой формулировке и задаю уточняющий вопрос. «А как твое исследование рынка? Прибыльно это будет или нет? Сейчас вколотишь деньги, потом ведь их обратно не выдерешь». «Будет прибыль», – тряхнув головой, уверенно обещает Онни. «У тебя сейчас такая популярность, что людей будет полно. В очереди стоять будут». «Моя популярность? Чё-то сомнительно мне как-то. Сегодня в аэропорту получил я этой популярности. Только прилетел, ничего не сделал, как говорится. Ну, если только рот открыл, зазевавшись. И раз! Гнилым бананом в глаз. Твари. Убить мало». «Сколько нужно денег единовременно?» Желая конкретики, спрашиваю я у Онни. «Около 48 миллионов вон», – бодро рапортует она. «48 тысяч долларов? Чё-то многовато». «В сумму входит годовая аренда большого зала, всё оборудование для кафе и зарплата персонала за один месяц». Видимо, поняв мои сомнения, говорит она и поясняет. «Если оплатить сразу годовую аренду, то выходит дешевле всего». «М-да? Ну, наверное, так где-то оно и есть». «А сколько ты ожидаешь в месяц прибыли?» – спрашиваю я и уточняю. «Чистой, налоги уже тоже заплачены». «При уровне посещаемости в 70%, ежемесячная чистая прибыль составит около 8 миллионов вон», – обещает она и добавляет. «Я думаю, что посещаемость у нас будет 100%. Смотрю на лучающуюся энтузиазмом Онни и думаю. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Больно хорошо всё выглядит. Это подозрительно. Наверняка есть какой-то подвох, который пока не виден». «Ну и зачем тебе тогда идти в шоу-бизнес?» – спрашиваю я у Онни. «Будешь там годами стафом метаться и ничего не заработаешь в итоге. А вот совсем другое дело. Владелица кафе. Уже уважаемый человек и доход, не чета стафовскому». Вижу, что мама с гордостью смотрит на задумавшуюся Сунок. Видимо, представляя, как будет выглядеть дочь в роли владелицы кафе. «Ну…» – неуверенно произносит Онни. «В шоу-бизнесе интересно. Новое, неожиданное, яркое. Знаменитости, другие страны». «Не нужно путать туризм с эмиграцией», – предупреждаю я её. «Лично я в этой поездке ничего, кроме съёмочных павильонов, концертных площадок и гостиничного номера, так и не увидела. Знаю только, что была в Японии. Если бы мне это не сказали, наверное, гадала бы до сих пор, где это я была». «Ох, дочка», – с жалостью смотря на меня, охает мама. «Ты ничего не увидела?» «Ничего, мама», – кивая, подтверждаю я и продолжаю свою мысль. «Поэтому я предлагаю Онни фантазиями не заниматься, а смотреть на жизнь реально. Свободное время – это офигительно, когда оно есть. Если она будет управлять работой сотрудников, то оно у неё будет. И тебе она помочь сможет», – говорю я, обращаясь к маме. «У меня в скором времени снова будет поездка в Японию. Агентство договорилось о проведении полноценного концерта группы. Наверное, это займёт по времени не меньше, чем 2 недели». «У тебя уже здоровье и возраст, мама. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна». «Да что в этом такого страшного?» Энергично возражает в ответ мне она. «У меня всё нормально со здоровьем. Руки-ноги на месте, всё в порядке. Дочка, не выдумывай. Езжайте и не думай ни о чём». «А как же Мульча?» Спрашивает меня сынок. «Ты её не возьмёшь?» Я задумываюсь над вопросом. «Да, действительно. Наверняка потребуют, чтобы я её взял. Популярности у неё там хоть отбавляй. И кто за ней тогда будет ухаживать, если сынок останется дома?» «Не знаю», – говорю я, смотря на сестру. «Скорее всего, захотят, чтобы я её взяла. Но думаю, что нам нужно рассматривать ситуацию, исходя из худшего варианта развития событий. Президент Санхён болен, а новое руководство… неизвестно, сможет ли оно быть эффективным. Вещи оно вроде говорит правильные, но между говорить и делать есть большое расстояние, и ещё неизвестно, как оно получится. Поэтому, по мне, гарантированные 8 миллионов вон дохода в месяц выглядят предпочтительнее, чем твой заработок за ещё одну поездку в Японию. Лучше воробей в руке, чем страус в небе». «Страусы не летают», – поправляет меня сынок. «Это образное выражение. – говорю я. «Здоровье у президента Санхёна так и не поправилось?» – озабоченно спрашивает у меня мама. «Толком не знаю», – отвечаю я. «Он остался в Японии. Врачи говорят о множестве проблем и обещают срок реабилитации после лечения длиною минимум в полгода. Думаю, что без него в работе агентства могут быть пробуксовки». «Президент остался один в Японии?» – удивляется мама. «К нему прилетела жена», – успокаиваю я её. «Он не один». «Хорошо», – кивает мама. «Остаться одному – это страшно». «А чего ты тогда тут храбришься?» – спрашиваю я её. «Езжайте, всё будет хорошо, а?» «Мать должна заботиться в первую очередь о детях», – наставительно отвечает мне мама. «У вас впереди целая жизнь, вам нужно жить. А я вас вырастила, так зачем теперь буду вам мешать становиться на ноги? Езжайте, ничего страшного со мною не случится». Я вздыхаю, вспоминая свою маму. «У нас есть другие темы для разговора?» – спрашиваю я. «Не такие колючие. Мирные, семейные». «Ты же сама заговорила о деньгах», – напоминает мне Онни. «А разговоры о деньгах всегда колючие». «Ну да, как обычно, сам дурак». «Что ты хочешь, дочка?» – спрашивает у меня мама. «Хочется тишины и покоя», – признаюсь я. «Включить телек, вы с Онни будете смотреть дораму, а я буду просто лежать и тащиться, что ничего не нужно делать». «Движение – это жизнь», – хмыкнув, говорит сынок. «А покой – это дорогое удовольствие редкой доступности», – парирую я. «Ты разве не хочешь поговорить с мамой?» «У меня завтра будет достаточно разговоров, чтобы язык отвалился». «Мама рядом, всё хорошо. На текущий момент этого достаточно». «Сынок, ну ладно, не шуми», – машет на Онни рукой мама. «Видишь, Юнми устала. Давайте посмотрим дораму». «Где пульт? Куда я его дела?»